Они вопрошают меня о судах правды, желают приближения к Богу. Почему это? Мы постимся, а ты не видишь. Смиряем души свои, а ты не знаешь. Это потому, говорит Господь, что в день поста вашего вы исполняете волю свою и требуете тяжких трудов от других. Вот пост, который я избрал, разреши оковы неправды, развяжи узы ярма, угнетенных отпусти на свободу и расторгни всякое ярмо. Исаия 58, стихи 1, 3, 6. Подобных людей теперь находится множество, которые всегда печалятся о своем скорбном и бедном житии, потому что сердце их привязано ко временным земным благам, и они ропщут и негодуют, что блага эти не посылаются им от Бога в изобилии. Они действительно желают быть причисленными к творящим волю Божью и считаться таковыми, но весьма нерадиво ищут этого, ибо не подчиняют воле Божией свою волю, хотя и тщеславятся этим. Старший брат Фомы Кемпийского Иоанн, муж благоговейный, обыкновенно повторял: «Хотим быть смиренными, но без презрения, терпеливыми, но без скорби, послушными, но без стеснения, добродетельными, но без трудов, нищими, но без оскудения, кающимися, но без покаяния и истинного сокрушения сердца, желаем любимы быть, но без благорасположения, чистыми, но без святыни». Такое хотение немного лучше нехотения. Так по временам мы не хотим жить, однако же и умереть не хотим. Так ангел может справедливо сказать нам на это: «Придет время, что молить будешь, чтоб не умереть, но умрешь и не хотя. Страдать ужасаетесь и изыти из тела не желаете? Как же мне поступить с вами?» Как отвечать на сей вопрос? Тому учит нас красноречивый Бернард. Он подсказывает нам: «Жить стыжусь, ибо весьма мало успеваю в добрых делах. Я умереть боюсь, ибо не готов к смерти». Всегда будешь готовым, человек, если только волю свою поручишь воле Божией. А потому каждый из нас в нуждах своих обязан увещевать самого себя, говоря или думая так: «Это послано мне праведным судом Божиим, или в наказание за грехи мои, или для наставления меня в добродетельной жизни, или же для большей награды небесной». Кто так рассуждает, что все это посылает или попускает приключиться нам Бог, милосердный и всеправедный Отец наш, тот будет радоваться в скорбях своих и не будет приписывать их людям или недругам своим, но единственно милосердному благоволению Божию. Зачем мы смущаемся и бедствуем их самих себя, не вручаем всецело воле Божественной? Горе тому, кто препирается с Создателем своим. Черепок из черепков земных. Скажет ли глина горшечнику, что ты делаешь? И твое дело скажет ли тебе, у него нет рук? Вот что глина в руке горшечника, то вы в моей руке, дом Израилев. Иеремия 18:6. Кто же ты, человек, что споришь с Богом? Изделие ли скажет сделавшему: зачем ты меня так сделал? Не властен ли горшечник над глиной, чтобы из той же самой смеси сделать один сосуд для почетного употребления, а другой для низкого? Римлянам 9:20-21. Зачем же ты, брение, глиняный сосуд, сопротивляешься своему Создателю? Зачем не предаешь себя совершенно в управлении воли Божией? Хотя или не хотя, находимся в воле Божией, и, будучи вразумлены Богом, пойдем к лучшему по указанной дороге. Истинно, некто сказал, если сердце наше не погрузится в Божие благоволение, то оно никогда не сможет избежать своих горестей. Ум наш и душу нашу, то та, то другая тяготит печаль. Напрасно искать будем для нее врачебных средств, если не предадимся совершенно воле Божией, как учит нас Священное Писание. Кто презрит милосердную и любящую волю Божию, тот увидит правосудную. Дорогие братья и сестры, сегодня в программе «Душеполезные чтения» для вас прозвучали фрагменты книги архиепископа Тобольского Иоанна Максимовича «Илиотропион». Читала Нина Васильева.